любишь кофе. Я обожаю нежность, и столько слов уже сказал про твою внешность. Поспешно сделал выводы и растратил силы. Ты улыбнулась красиво, это и есть мой стимул. Я для них МС, а для тебя милый. Когда я рядом с тобой, то не считаю мили. И все свои обиды я забываю сразу, когда за руку с тобой по бесконечной трассе. Украдкой глядя на это крупное стадо, вижу лишь одно: в тебе нет недостатка. Все в порядке, правда, просто я под дождем. Но это ни при чем, давай еще подождем. Вдвоем с тобой, всем ветрам напротив. Твои добрые взгляды, мой душевный наркотик. Твой профиль ВКонтакте и бесконечность сообщений. В жизни ступени, так ты на них, я твой пленник. Мне не плевать на тебя, плевать на все остальное. Все прогулки вчера, а что-то большее сегодня. Ты лучшая из всех, я говорю тебе правду. Я так мечтаю просто быть в твоей помаде. Тот, кто не знает тебя, скажет, что нет идеала. Такого взгляда не будет у копий оригинала. Среди крашеных кукол ты от природы красива. Ты необычна всем, средь миллиардов массива. И не в моих силах просто забыть твои глаза. Вместе мы высоко, выше, чем небеса. Я написал это, надеюсь, ты поймешь, это правда. Не принимай за ложь, я ведь тоже подарил тебе своих признаний тысячу. И вот одно из них, что слышишь ты сейчас. Эта песня для нас, она о чувстве любовь. Это для тебя каждый момент любовь.